И как теперь нам всем быть с этим? Вечер. Стемнело. У костра сидим всей нашей честной компанией. Улас нас тоже своим присутствием поддерживает, как и Алекс и Нарцисс. Помыться успели все. Ужин прошел сейчас. Кто хочет, только бодрящий напиток попивает. Вино я запретил пить. У нас вообще-то боевой выход. Бойцы Севера, те особо в курсе, к чему приводит употребление спиртных напитков в боевом походе. Среди людей сопровождения у нас два боевых мага. Не хватают звезд с небес, но, во всяком случае, накинуть общий щит на обороняющихся, силы и знания им хватит. Опыта нет, молодые слишком, но по части опыта северяне все купируют. Рассуждает о проблемах, с которыми мы тут столкнулись, дедушка Чум. То, что я в пятно с вами иду, это не обсуждается. Ираклий проводник, к тому же он не маг. Без Стани нам не обойтись, если решили придерживаться того плана действий, который ранее обсуждали. Ты у нас командир, да и Хасан тебя к себе затребовал. Не оставить тут, хотя лучшим вариантом это решение бы было. Мотаю головой, нет, я тут не останусь. К тому же, нам с братом разъединяться нельзя. Есть тому причины. Лучшее, что можем сделать, это тебя тут оставить. Говорю я Чуму, с побратимом своим потом пообщаешься. Мы переглядываемся с Уласом, да и Стани согласно кивает на мои слова, но говорит совсем не то, что я ожидал. На северян тут никто не дернется. Говорит братец, смысл нам оставлять тут сильнейшего нашего бойца и мага? Дурость. Господин Чум нам по ту сторону реки очень может понадобиться. Его сила и его жизненный опыт. А с временным провалом, что думать, мы на него влиять не можем. Придется нам работать в тех условиях, которые есть. Рассчитываем на декаду, что мы там можем провести, за ленточкой реки. Тут же по месту пройдет, по нашим расчетам, месяц, а то и больше. Запасы у наших людей есть. Денег оставим. Договоримся, что ждут они нас тут, ну, скажем, 3 месяца, до поздней осени. Если к этому времени мы не сможем оттуда вырваться, то, что ж, сворачиваются и убывают, кто куда. Они от обязательств перед нами полностью свободны будут. Деньгами обеспечим. Думаю, что от безделья тут с ума не сойдут. Вон, пускай тренируются, пока есть такая возможность. А мы, тогда как, уточняет у побратима Улас, а мы готовимся, скажем, весь завтрашний день, предлагает Стани. Пространственные сумки и мешки у нас есть. С собой мы можем многое унести, как оружие, так и провизии. К тому же, вон сам же Ираклий рассказывал, что там они охотятся и используют мясо добытых животных в пищу. Вода там есть. Одна проблема – найти дедушку Хасана и его людей. Все, я такой зазор по времени, считай месяц нашего там пребывания, беру из расчета на возможные трудности. Мало ли с чем мы там еще можем столкнуться. И этот фон магии сильный, причем, который словно медом по телу растекается, расхолаживает, если честно. В своих мыслях насчет его непонятливости больше волнуюсь, а вдруг нас так, словно заманивают, а вот кто или что, я не в курсе. Помолчали. Искры от костра с приятным треском разлетаются вокруг, ласкает слух эти простые звуки, спокойствие навевают в сознании. А мне нравятся выводы твоего брата, Нов. Взял слово дедушка Чум. Они взвешенные. Я присоединяюсь своим голосом к его плану. Предлагаю провести ревизию наших общих запасов. В первую очередь средств, во что мы можем сложить нужные вещи и провизию, которые точно нам в этом приключении понадобятся. И прав Стани, главное в этом списке оружие, артефакты и провизия. Всю поклажу нам на себе нести. Предлагаю каждому, кто туда с тобой, Нов, отправляется, за сегодняшнюю ночь составить список для себя, что он с собой берет из личных вещей. Но вначале стоит определиться, от чего отталкиваемся по объему переносимого груза, который бы нас не стеснял. Я в состоянии большой вес нести, без потери подвижности, говорит Стани. Напоминаю про артефакты от тифлингов. Чум переводит взгляд на меня. Я же, вздыхаю. У меня сапоги и пояс с оставленными в них теми же артефактами, но работают они слабее. Не забываем, что у Стани и наколка усиления от тех же тифлингов имеется. Да и сумка у меня имеется в наличии, и еще пару вещей, которые тот же Ираклий спокойно может использовать, во всяком случае, переносить он их сможет легко. А сам вопросительно взираю на дедушку Чума. Наш архимаг тоже не так прост, каким хочет показаться. Есть и у меня подобное. Будет, чем всех удивить, улыбается старый маг. Запасов разных я из дома много с собой захватил. Как и думал, что придется в такую ситуацию попасть, когда только на свои силы придется рассчитывать. Но это знакомо, да и когда по-другому-то было. Так что с провиантом легко все решим. С голода, я уверен, не умрем. И согласен, нам завтрашний день нужен, чтобы все тут вопросы решить, обговорить с воинами, до какого числа, конкретно, они нас тут должны, в обязательном порядке дожидаться. А если не выйдем к этому числу, то все уже их решение, как поступать, но загадывать не буду. Да и смысл тут лагерем стоять всю зиму. Тешу себя надеждой, что быстрее мы обернемся. Но на все воля богов. Улас смотрит на меня и ждет, когда уже я выскажусь. А сам, мысленно, ко мне обращается, чтобы остальные наш разговор не слышали. Считаю, это единственный верный вариант. Умница у тебя, братец. Звучит голос Уласа в моей голове. Ираклион ведь предупреждал, что что-то с временем в пятне неладно. А что он же эксперименты, как мы, не устраивал, да и возможности такой у него попросту не было. Принимай решение и командуй. Все ждут твоего слова, командир. Люди готовы идти за тобой на смерть, а это дорогого стоит. Прикрываю глаза. А чего, спрашивается, я так разволновался. Ведь в Черне так мы все и решали, в принципе, и про временный провал делали предположения. Так что ситуация нами спроектирована вполне точно. Значит, так, план-то не принимается. Старшим тут назначаем, босса северян. Его слово для всех, оставшихся в лагере, закон. Господин Чум, вы доносите мое решение до своих людей. Эти люди пойдут за Нурадинами своего клана, до конца. Хоть на край света, ухмыляется старый маг. Это ваши люди, воины вашего клана. Так, что лично утром всех сами и проинструктируете. Господин, с деньгами тоже проблем нет, я перекину золото по кулонам гномов, насчет этого можете не волноваться, руководство вашего родного клана выделило на эту экспедицию достаточно средств, не беспокойтесь, на все ваши задумки хватит. Глава 10, глава 10, вот такого я точно не ожидал увидеть, бормочет изумленный, не менее меня, Улас, две декады блуждания по пятну, и кто там говорил, что оно маленькое, на месте бывшего нахождения деда Хасана мы его, с его помощниками, обнаружить не смогли. Ираклий выглядел полностью обескураженным данным обстоятельством, вот только, когда занимались обследованием бывшего логова Хасана, которое располагалось в одной из небольших пещер, Стани обнаружил послание, которое смог разобрать только дедушка Чум. Еще в детстве мы разработали этот шифр, да и придумывали всякие способы тайников, говорит старый маг. Сам же задумчиво вертит в руках исписанный какими-то каракулями клочок бумаги. Он явно думал, что никого тут уже не сможет дождаться, но верил, что, если Ираклий сам не доберется обратно, то я уж точно, как впрочем и получилось, начну его искать. Хотя чтобы его могилу найти, на это и расчет, и это послание адресовано как раз-то мне. Вот же старый, верил он, что я сорвусь с насиженных мест на его поиски. Послание личное, и там в нем тоже много чего личного есть. Что странно, в нем нет и слова о тебе, Нов. Хотя Ираклия он послал за тобой. Странно. А что касается того, о чем он мне тут исповедуется, то все просто, он меня оставляет душеприказчиком и наследником всего его движимого и недвижимого имущества. А этого имущества Хасан успел насобирать за свою жизнь очень много. В послании есть хоть слово о том, куда он пропал? Задает вопрос Улас. Есть. Кивает Чум, нам, как понял, надо вон к тем виднеющимся на горизонте холмам дойти. Он пишет, что обнаружили со своими помощниками необычное место, которое полностью нивелирует воздействие некроэнергии, и что его помощник кровавый ритуал совершил и теперь привязан к тому месту, и что там очень хорошо, даже сам Хасан чувствует себя неплохо, но место непростое и привязывает к себе. Мы переглядываемся с Уласом. Явно похоже на место тобой обнаруженное на землях Николаса, напоминает Улас. И этот зов и наслаждение, что тут разлито, явно идет от того места, куда Хасана с его помощниками затянуло. Как спасать будем? Пожимаю плечами. А как спасать? Как и планировали. Усыпим и в таком виде вынесем из пятна, во всяком случае, попытаемся. Не получится, придется что-нибудь другое придумывать. Пока уж точно, ничего в голову не приходит, а сам на Алекса смотрю, тот чувствует мой взгляд, и ведь слышал, о чем мы с призраком разговаривали, как вариант, паучком его притянешь, а мы с Нарцисс его к себе затянем, в этом случае, увы, останешься без прикрытия с нашей стороны, лишь при Николасе вызов сделаешь, если твой Хасан хотя бы в половину так же силен, как тот же господин Чум, то без боя мне его не удержать, даже с помощью нарцисс. Хасан сильнее меня, ошарашивает нас всех чум, намного сильнее. Тем более, кивает своим мыслям бывший рыцарь смерти, а теперь едва ли не дракон по силе. Привал, командую я, ночуем и с рассветом на поиски. Направление, куда двигаться нам сам же Хасан и указал, надеюсь, что найдем, в итоге, нашу пропажу. Ночь прошла спокойно, провизии хватает, башню вызвал. С размещением проблем нет, охрану по периметру выставил, активировав очередной артефакт. Паучку, кстати, дедушка Чум очень удивился, но вот проверять, что это за астральная сущность, сейчас не решился. Быстрый подъем, завтрак, свернуть лагерь, много времени не надо, а вот потом, смысла не вижу ноги бить, говорю я всем собравшимся в гостиной башни. Есть тут стол, за которым и трапезничать можно. «Предлагаешь на копытных пересесть?» – уточняет Улас. «А почему бы и нет?» – соглашается Стани. «Направление есть, где искать нам Хасана. До тех гор или холмов. С такого расстояния не понять, далековато будет. А на лошадях мы это расстояние точно за день преодолеем. Ведь реально ничего не теряем и степь вокруг. А рытвины всякие нашим лошадям до одного места. Ноги точно не поломают. Отличная идея, братец. На том и порешили. Акселя». Правда, с нарцисс отзывать пришлось, обиделся магический дракон, но переживем его обиды, зато точно быстрее передвигаться по пятну будем. Призыв лошадей, магической подпитки вокруг разлито приличное количество, свои запасы почти задействовать, для поддержания нахождения в нашем мире магических лошадей почти не трачу, а паучок и вовсе из воздуха в меня энергию накачивает. Необычные ощущения. Быстро грузимся на лошадей. Всем уже не терпится закончить это затянувшееся путешествие по опасному месту. Увы, так просто нам из пятна не выйти. Чум, уж точно, до конца тут будет находиться. Так просто теперь его за границу пятна не вывести, пока своего побратима не найдет, или хотя бы его останки, или могилу, не успокоится. Да и мы все не сможем ведь его одного в пятне оставить. Опасно это, даже для такого сильного и опытного мага, как дедушка Чум. На удивление, ни с какими опасностями по всему пути следования, мы так и не столкнулись. Живность есть, ручьи текут, вон озера небольшие даже попадаются. Тихо вокруг, птички поют, есть тут пернатые. Этот факт меня сначала очень взволновал. Помню я своего питомца, в подобном же пятне к себе его привязал. Вздыхаю, получится ли потом его с собой в большой мир забрать или так и останется он на землях Николаса, да и собачка моя. Николас ведь обещал попробовать что-нибудь придумать в вопросе возможности выхода адской гончей за пределы земли, где господствует энергия магии смерти, или хотя бы к моменту нашего возвращения, ее детенышей, их врожденную защиту неуязвимой к местной магии сделать. Мечты, мечты. Двигаемся по степи без привалов даже на обед. В пятне на удивление быстро темнеет, а отсутствие враждебно настроенной к нам местной живности расхолаживает. Ведь реально передвигаемся по пятну, словно на прогулке по безопасному королевскому парку. Но все ищем место для ночлега. Дальше идти в сумерках просто опасно. Улас подслушивает мои мысли и мысленно высказывается по поводу моих опасений. Не забывай про магический фон нашего дедушки. Побратим господина Хасана из себя магию словно выдавливает в пространство, что вокруг нас находится, разве не чувствуешь? Я удивленно охаю. Как так может быть? Спрашиваю я призрака. Магический фон, объясняет Улас, вот его местные бяки чувствуют, при нашем приближении, и уходит с дороги, куда копыта наших коней направляются. Жути, дедушка Чум, умеет вокруг себя нагнать. Ты просто к нему привык и воспринимаешь его нахождение с нами рядом, как само собой разумеющееся, а вот те, кто к такому соседству непривычен, болезненно воспринимают суть нашего архимага. Не забывай, он ведь сильный некромант, и еще этот зов ты сам-то его чувствуешь, умеет озадачить призрак. Нет, удивляюсь я, есть что-то приятное в разлитой вокруг нас силе и магическом фоне, но не более. Никакого зова я, уж точно, не чувствую. А что такое магический зов, ведь мы с тобой знаем не понаслышке. Да, хмыкает призрак, но я отвлекся, дедушка Чум ощущает призыв. Чего? Боюсь даже думать, неожиданно. Дед Хасан, делаю я предположение, все может быть, соглашается с моими предположениями Улас, но думаю, без его вмешательства в какой-то процесс не обошлось уж точно. Что-то тут происходит в этом пятне, о чем мы не знаем. Нас ведь словно что-то зазывает вовнутрь пятна. К тому же это непонятное послание, которое расшифровать смог только его побратим. Странно все это. Думаешь, Чум что-то замышляет? Задаю я неприятный, даже самому себе, вопрос. Обидно о подобном даже думать. Не уверен, но подозрение есть, и может так получиться, что просто воспользоваться кто-то попытается привязанностью Чума, как побратима дедушки Хасана. И не факт, что этот зов, рассчитанный как раз-то на нашего дедушку, сам Хасан и создал без чьей-то посторонней помощи. И заметь, вокруг что-то тихо стало. На привал мы встали у ручья, маленькая роща рядом, а следов пребывания живности тут почему-то в округе нет. Полагаешь, что до подобного знакомого нам алтаря, по пятну Николаса, уже недалеко? Уверен, отвечает бодро Улас. Завтра найдем, если, конечно, за ночь оно само нас тут не найдет, в своем каком-нибудь не очень приятном обличии. Тогда Стани предупреди, чтобы был на страже. Ираклию смысла нет наши опасения пересказывать. Он не боец, а я сейчас Эликса призову, они-то с Нарцисс тут все быстро на контроль возьмут. Спать можно будет спокойно. В башне вас все равно никто не достанет, напоминает Улас. Ты про Чума сам же говорил, мы не можем до конца ему доверять. Тем более, коль у него с Хасаном ментальная связь какая-то есть. Как бы чего ни получилось непоправимого. Так что ты тоже присматривай за всем, что в башне ночью твориться будет. Заметь, Чум отсыпается последние ночи. С тобой ночные разговоры почти не ведет. Устает, соглашается призрак. Но ничего, буду на чеку, в случае чего. Алекса первым об опасности предупрежу. Отдыхайте с братом. Остани у нас, всю дорогу развлекается. Духов вызвал и гоняет их всю дорогу, пытаясь удержать контроль сразу над несколькими. И ведь что самое удивительное, неплохо это у него получается. Очередная ночь в проклятом пятне проходит, на удивление, спокойно. Из доклада Уласа понятно, главное, ничего вокруг башни ночью подозрительного не происходило. Дедушка Чум тоже спокойно отдыхал в своей комнате, не вставал ни разу за ночь, небывалые дела. За завтраком дедушка Чум неожиданно сам первым начал разговор. Почувствовал ночью посыл от побратима. Уверен, что он это он, что он жив. Получилось немного мысленно пообщаться. Была у нас такая возможность еще раньше, а тут и того проще получается, подобное провернуть. Лик 20 до него, если по прямой считать, он в сознании. Вот только, что, только, вскидывается Алекс. Он под контролем, говорит Чум. Его помощники и вовсе душу на алтарь положили. Их уже точно нам никак не спасти. Уже, никак. Здесь господствует алтарь почивших богов. Древних богов. Каких, не знаю, да и какая разница уже. Они, помощники с Хасаном, сами недавно алтарь к жизни вернули. Случайно получилось. Делится информацией с нами, дедушка Чум. И, что самое удивительное, на таком расстоянии Хасан почувствовал твой подарок, Нов. Артефакт защиты от заклинания сна, который ты нам всем выдал. Вроде не сильный, пустяковый защитный артефакт от ментальной магии, а ты гляди же, удерживает носителя от плохого влияния подобного воздействия. Алтарь нам, по сути, зла ведь не желает и нашей смерти, уж точно. Более того, хочет заполучить себе таких последователей, а то и адептов, но вот это, большое но. Он требует полного подчинения воле, восстанавливающего силы божества, которому и посвящен данный алтарь. А помощники Хасана, которые заложили душу и вовсе теперь первосвященниками стали. Хасан говорит, около алтаря уже около сотни новых последователей околачивается. Это все, кого удалось заарканить алтарю за это время после пробуждения, зазывая тех, кто по неосторожности в пределы пятна зашли или были слишком близко от его границ. Просил нас уходить. Не верит он, что мы сами тут, при алтаре, все вместе теперь не останемся. Говорит, что он пока единственный из всех в своем сознании, но, увы, часто и его вырубает сила алтаря. Фанатиком становится, как он сам же выразился, безмозглым. Так-то, всю ночь с ним общались, и смотрит на меня, просил уходить. Опоздали мы, переглядываемся с Уласом и Стани. Не вариант, качает головой братец, нам без Хасана к Николасу, никак, дорога заказана. Предлагаю в планах ничего не менять. Уже хорошо то, что узнали, куда двигаться, и объект нашего поиска вроде как жив-здоров и почти в сознании. А что касается алтаря, и смотрит на меня, нет, даже не думай. Раз прокатило, то второй может так и не повести, отвечаю я ему мысленно. С побратимством нашим помогли, с признанием рода благородным тоже. Так что все, и уже громко говорить начинаю, обращаясь ко всем собравшимся, к алтарю и не приближаться. Работаем дистанционно. А Хасана и вовсе вытаскивать из толпы поклонников алтаря и этого возрождающегося божества будут Эликс с Нарцисс. Сами мы близко к алтарю не подходим. Это уже вслух говорю и обращаюсь, в первую очередь, к Архимагу. Понимаю, как только увидит вживую старого друга, тут же может к нему рвануть, а оно нам надо. Опять быстрые сборы. Призыв лошадей и отзыв в артефакт Эликса и Нарцисс. Жаль, конечно, дополнительная защита нам бы, уж точно, не помешала, но в данный момент, главное, это обеспечение мобильности нашего отряда. Всех транспортом я обеспечить, увы, не могу. Перед крайним выходом до цели, корректируем планы. Примерно за несколько лиг, надо будет сделать привал, предлагаю я. Развернем опять же башню. Там, при ней, оставим Ираклия. Если будет стычка, он обуза, а не помощник. Вот только как быть, лошадей на месте привала оставим, а дальше пешком двинемся или так и продолжим до цели похода передвигаться на лошадях. Нет смысла бросать лошадей под присмотр Ираклия, говорит дедушка Чум. Если придется бессознательное тело с собой тащить обратно, то лучше это делать на лошадях, а не на своем горбу. Я же, кидаю взгляд на стане, и пешком сможем, говорит побратим, вытяну. Для меня любого из вас нести на себе не проблема, тем более, со слов Ираклия, наш Хасан сильно исхудал. Что есть, то есть соглашается с высказыванием побратима, мой главный слуга. Тогда так и решаем, принимаю я окончательное решение на эту часть перехода. Привал делаем лиг через 10-15, увы, точно сориентироваться по расстоянию, мы не в силах. В этих местах же ты, Ираклий, не был, тот, мотает головой, жаль. Конечно, но что есть, то есть вздыхаю я, а вот Улас, наоборот, подбадривать нас пытается. Наоборот, хорошо, говорит он, если бы Ираклий был в этих местах, то алтарь бы обнаружил раньше и не факт, чтобы он бы мог сам вырваться из пятна, чтобы вас искать, господин. Тоже верно, поддерживает своего главного собеседника по ночным беседам, дедушка Чум. Я добавить хочу, говорит он, вот, протягивает он мне руку, на ладони которой лежит артефакт защиты от заклинания сна, слабый артефакт против ментальной магии. Почему? Задает один единственный вопрос Архимагу, стане. Хасан меня хорошо знает, и, если уже будет находиться под полным контролем алтаря, то есть вероятность, что божество попытается, через него, взять контроль уже надо мной. Не забываем, мы магией клялись, и ритуал побратимства на крови у нас был. А это еще те вожжи, которые через посредника, в частности, другого побратима, человеком спокойно управлять можно. Так что, Улас рядом хмыкает. Однако опасно, получается, вам туда лезть. Друг на друга смотрим. Может вам тут с Ираклием в башне остаться? Делает предложение магу, Улас. Не согласен, вклинивается в наш разговор стане. Нам до этого места, где расположен алтарь, как-то добраться надо. А без дедушки Чума мы по округе можем и неделю плутать в поисках. Так что, точно нет, а дедушка Чум ведь направление чувствует, так что точно выведет нас на нужное место. Ну, а без защитного артефакта, я его быстро сном успокою, если вдруг божество попытается через деда Хасана действовать и брать под контроль нашу основную боевую силу. Чум с Уласом кивают, соглашаясь с моим побратимом, а я же, вслух напоминаю всем собравшимся, в любом случае, сами не приближаемся к алтарю, ни при каком раскладе. Глава 11. Глава 11. Хорошо, когда есть план действий, когда каждый шаг продуман и все компаньоны и соратники знают, что им делать в той или иной ситуации. Вот и у нас так все получилось. После того, как лагерь был свернут, мы передвигались на лошадях, всего часа три не больше. Как и говорил Чум, по прямой может быть всего-то лиг 20-30 нам нужно было проехать, но вот по пересеченной местности крюк получался в два, если не в 2,5 раз по расстоянию больше. В удобном месте недалеко, по словам дедушки Чума, от конечной точки нашего путешествия, сделали привал. Призвал башню. Ираклию скинули все наши пожитки. Лучше полностью налегке, только с оружием и активированными артефактами дальнейший путь продолжать. Уверен, что легко в итоге не будет, да и опытные соратники в этом утверждении разделяли полностью мое мнение. С чем мы там можем столкнуться, не представляю, если честно, рассуждает вслух Улас. Чум молчит об этом, хотя уверен, что о подобном Хасана он точно спрашивал. Но тот или ничего не смог об этом сказать, или что-то умалчивает интересное от нас дедушка Чум. Но нужно ухо востро держать, Вовремя бы Алекса успеть призвать. Одна у нас получается надежда на него. Чум прекрасно осведомлен о наличии у нас подобного оружия. Не соглашается с призраком Стани. Если Чум хотел бы нас предать, то уже давно предупредил бы Хасана об этой опасности. Я же морщусь. Не хочется думать о дедушке Чуме, как о предателе. Он артефакт защиты отдал от сна. Так что, напоминаю я, и про его клятву на магии не забываем, данную мне. Точно, поддерживает меня Улас. И ведь проверяли на него, когда он без артефакта защиты, заклинание сна отлично действует. Только не факт, что у самого Хасана подобной защиты нет. Напоминает очевидное Стани. Мы помолчали. Все сейчас проверяют свою амуницию. Пообедали. Теперь готовимся к последнему рывку. В любом случае обратной дороги нет. Отступить не получится. Напоминает Улас, мы же готовы практически ко всему. Даже большой отряд противника можем разогнать есть чем. Кивает он на мою руку. Там примостился атакующий артефакт масштабного действия, изготовление древнего мага Николаса. И ведь использовал я его, и знаю, как он действует, и какие последствия для противника после его применения. Так что и правда, если даже божество на нас натравит всех своих невольных последователей, то отобьемся. Есть чем проредить количество нападающих. Чум задумчив и молчалив, волнуется, и это видно невооруженным взглядом, нервничает сильно. Ираклия, как и планировали ранее, оставляем в лагере. Приготовит горячий ужин. Ну, или завтрак, это уже как получится. В любом случае, будет тут находиться пока энергии, для поддержания работы артефакта призыва башни, хватать будет. А с учетом насыщенности магии вокруг в пространстве башня, думаю, и несколько дней в активированном состоянии может находиться, хотя пауки, родственники Иха, и обещали-то всего пару-тройку дней непрерывной работы, насколько сил мага хватать будет. А тут вон халявную магию и силу магическую разлитую в пространстве артефакт может использовать. Опытным путем проверим, сколько она тут без моей помощи сможет простоять, давая тепло, защиту и кров путникам. Выдвигаемся. Командую я. Напряжение в воздухе чувствуется сильное. И вязкое какое-то оно. Хоть ножом его режь. Страшно чего уж там. Мы примерно представляем, с чем там сможем столкнуться. Исходя из личного опыта, от того еще страшнее нам с побратимом становится. И ведь почти угадали. Вечер. Подзадержались в пути. Пришлось немного поплутать. Не сразу прямую дорогу к месту расположения алтаря нашли. Вплотную к реке подступают невысокие скалы. Каменный берег. На небольшой ровной возвышенности постамент. Но его сразу и не заметить. Слишком много вокруг тел стоящих людей, которые этими своими телами и закрывают обзор на возвышающийся алтарь. Насыщенность магии запредельная. Зов теперь от алтаря чувствует даже Улас, что удивительно. Про нас и говорить нечего. А вот дедушка Чум, по-видимому, и вовсе еле сдерживается, чтобы не перейти на бег. Лошадей я не отзывал. Их оставили со Стани. Он в шагах в 20 от нас сзади идет, придерживая магических скакунов за уздечки. Нас давно заметили и это видно. Явно ждали. Вперед вышла нам навстречу от группы людей, стоящих вокруг алтаря, высокая ссохшаяся фигура. Хасан, вот же, как сильно-то он изменился. Руку выставил в нашу сторону. Нам-то с побратимом ничего, а вот дедушка Чум дернулся всем телом, но сдержал свой порыв, хотя на пару шагов уже впереди нашей небольшой группы находится. До скопления народа шагов 30 осталось. Мы же с Уласом останавливаемся, а вот Чум нет. Как сам Була движется в сторону своего побратима. Давление даже я чувствую на сознание. Слишком близко к алтарю мы подошли. Вы как со Стани? Волнуясь явно сильно, задает мысленно вопрос Улас. Я нормально на удивление. Отвечаю я. Я тоже, слышу ответ побратима. Что делаем, нас не отпустит божество это непонятное. Думаю, вот-вот кинутся на нас его последователи, как только поймет божество, что мы никак под его контроль не переходим. Тогда многих убивать придется. Лучше алтарь попытаться разрушить, отвечаю я. Видно, не получится мирно разойтись. Своего адепта он нам так просто не отдаст. А Хасан, видно точно, в адепта нового божества постепенно превращается. Сильный маг – это аргумент для набирающего силу, древнего башка. Так мне что, сном ударить, не пора ли, уточняет Стани. Пора, мой брат, пора. Тянуть дальше бессмысленно. Говорю я, Хасан, пользуясь силами алтаря, пытается подчинить Чума. И это у него, на удивление, легко получается. Действуй, на нас. Братец не подвел, и сил в заклинание свое излюбленное немерено вложил. Не представляю даже, когда Чум после такого воздействия проснется, не говоря уже о Хасане. А вот тогда, повальное сонное царство, всех положили, алтарь во всей красе перед нами, каменное основание из огромных гранитных глыб, сверху камни поменьше, но уже неплохо отполированные и явно недавно очищали их, возможно даже с помощью магии, но отвлекаться нельзя, рано нам еще на лаврах победителей возлежать, а вот и опять очередная проблема, какое-то тело зашевелилось, видно первосвященник, раз так быстро очухался, и ведь спал же явно до этого, или в него божество воплотилось, вот и под контроль тело своего ярого последователя взяло, ведь, как говорил Чум со слов Хасана, двое его помощников душу на алтарь положили, полная связь у них с божеством получается, а вот это уже серьезно, и не стоит на месте поднявшийся вестник битвы, без серьезной драки чувствую не обойдется уже, удивлен наш противник, явно был уверен, что легко может взять нас под свой контроль, только мы уже с подобным один раз сталкивались, Иста не подготовлен к подобным проблемам неплохо, Николас его многому научил, да и артефакты на нас с ним навешаны непростые, а ведь разговоров вести божество с нами не намерено вон как, дергаясь своим управляемым миньоном, в нашу сторону двинулся, видно расстояние хочет сократить, чтобы наверняка свой удар нанести, но и нам это на руку, еще парочку бы шагов, да и сам я к нему решил поближе подобраться, чтобы наверняка это тело под расстояние нападения моих защитников попало, а я сейчас уже готов и паучка своего кинуть в бой, еще немного, пора, крик в моей голове, это Улас меня торопит с нанесением удара, явно почувствовал призрак, что божество сам сейчас нанесет по нам удар, вот только помощник, простой по сути человек, хоть и одаренный, это не тело сильного опытного мага, даже архимага, которым и является дед Хасан, не те магические возможности, просчиталось божество, Хасан-то душу на алтарь наставил пока не ставил, а потому видимо его под полный контроль божество пока не в силах взять, действуем, не стоит тянуть с атакой, как бы поздно не было, призываю Алекса в компании с Нарцисс, и тут же выпускаем паучка на охоту, он давно не питался у меня подобным образом, и не забываем о накопителях, которые у меня есть в наличии, я же про сам алтарь тоже не забыл, нельзя его тут оставлять в целом виде, ни при каких обстоятельствах, ох, как же заверещал наш противник, не ожидал он такого развития событий, и рад бы он оказать сопротивление Алексу и его подружке, но мой паучок все его потуги срывает на нет, есть, просто сгорает в магическом огне последователь явно с силой магической переборщило божество, чем-то убойным хотел по нам долбануть, да силы не рассчитал, приток силы маны просто чудовищный, такими темпами я сам могу перегореть, накопители уже почти под завязку заполнены, как и мой внутренний магический колодец, да и сам я уже как накопитель, но такое количество дармовой энергии попросту не потяну, и как быть, а ведь приток силы маны сейчас еще больше станет, я паучка науськал на сам алтарь, ох ты, боже мой, и как же быть, сам себя же убить могу, но тут мне помог Алекс на себя поток маны и магических сил, получаемых мною, через вживленный когда-то в мое тело артефакт дедом Хасаном, перенаправил, и ведь даже не морщится, а поток-то не из слабых, понятно, с Нарцисс с халявой неожиданной делится, к чему только в итоге это приведет, опа, второй первосвященник пытается на ноги встать, новое тело под свой контроль, атаковавшее нас божество взяло под контроль, но надолго ли, алтарь уже трещинами пошел, и отток маны от него увеличился в разы, нет сил у божества, помешать нашей совместной атаке он не в силах, Алекс со своей помощницей зря время не теряют, уже вяжут пытающиеся сопротивляться, божество в человеческом обличии, а я все свое внимание обращаю на уничтожение алтаря, опыт есть, но в тот раз меня остановили, а вот теперь уж точно прерывать атаку, и отзывать паучка никак нельзя, да и Алекс просто вихрем воздушным вытягивает в себя дармовую магическую энергию, похоже ему помогает в этом плотный личный контакт с телом человека, в которое и переселился божок, да дах, гранитное основание взрывом в песок превратилось, все, как обрезало притока маны нет, я сам и так едва ли не свечусь от избытка маны, а вот Алекс удивил, и чего еще не прибил это тело, и не развеял башка, не стоит упускать такой шанс, слышу я голос Алекса, мы с Нарцисс его сейчас к себе, в межмирье утянем, ты последствий от этого не почувствуешь, но и прошу нас не вызывай, пока до Николаса не доберетесь. Не уверен, что так просто потом сможем с ним справиться, если он решит самоликвидироваться. А Николаса предупредишь, он знает, как с такими сущностями обращаться. Придумает и изготовит для него особую клетку. Поверь, есть толк от общения с подобными сущностями. А тут нам и вовсе повезло, он в теле человека, а значит, большую часть силы своей попросту растерял. Забирайте Хасана и Чума, на лошадей их и уходите. Как поведут себя эти спящие бывшие последователи Башка, когда очнутся от сна, одному единому Богу известно. Не стоит их провоцировать. Сокровищ вы тут никаких, думаю, не найдете. Что смогли мы тут найти ценного, так это дармовой силы магической манны в огромных количествах. А потому и повторюсь, уходите как можно скорее. Все, надеюсь, что увижу тебя уже только тогда, когда ты будешь рядом с Николасом. Бывай, до скорого. Раз, и пропали они с Нарцисс, утащив с собой в свой межмировый план и тело бывшего помощника Хасана, в которое вселилось поверженное божество. Дела, рядом задумчиво тянет испуганный Улас. Даже меня ваша битва восхитила. Незабываемое зрелище. Нос-то никакой, молодец, всех успокоил. Почти всех. Я тут по окрестностям прошвырнусь, а вдруг что интересное найду. Ну, и людей этих спящих стоило бы проверить на наличие всяких ништяков. А почему нет, хабар никто не отменял. Но с хабаром как-то сразу не задалось. Нет, и оружие кое-какое нашли, и некоторое количество артефактов, но, по сути, так, одна мелочевка, и по качеству полнейшее дно. Пока, где-то по окрестностям блуждал в поисках сокровищ призрак, мы со Стани усаживали спящих Хасана и Чума на наших скакунов. Не просто нужно закинуть в сидячее положение спящие тела, а ведь как-то и притянуть чем-то нужно их, чтобы во время перехода они с высоты лошадей на землю не упади. Но справились. Для этих целей у нас был запас веревок, вот и притянули мы ими спящих дедов к нашим лошадкам. Пора уходить. Оставаться на ночевку в этих развалинах, среди большого количества спящих, бывших последователей божества не хотелось, да и опасно. А так дорогу обратную запомнили. До башни, где нас ждет Ираклий, думаю, хоть к утру, но доберемся. А ведь повезло, бодрым голосом говорит Улас. Не предал Чум, да и Хасан явно надеялся на что-то подобное. Ведь мы, для обретения им свободы, были для него последним шансом. Вот не удивлюсь, зная не понаслышке, какие южане продвинутые и прошаренные, что были подобные артефакты защиты у Хасана, были. Но после общения с Чумом он их, явно, снял, как и Чум, уточняет Стани, уверен в этом. Продолжал разглагольствовать призрак, договорились между собой стариканы, молодцы, не отнять. Хасан понимал, что противиться воле Башка он сможет недолго, а потому и оставил для нас возможность его успокоить, но не убить. А раз знал о такой возможности, то Чум точно его предупредил. Тонкий расчет, а нас не предупредил ведь, задумчиво отвечает ему Стани. Я же хмыкаю в ответ, а мы поверили бы в его искренность, если бы он с нами поделился своим планами насчет своего побратима, задаю я вопрос. Стани молчит, задумавшись. Вот то-то же, передвигаемся всем нашим небольшим табором. Даже Улас изображает из себя всадника, благо и для него скакун свободный у нас имеется в наличии. Я же все еще под впечатлением прошедшего магического боя. И, правда, повезло нам с Хасаном и Чумом, если бы не удалось их вывести из строя, то, увы, ничего бы мы не смогли противопоставить опытному боевому магу, когда у него в поддержке и божество, и наличие рядом алтаря этого божества. Вот, по лезвию ножа прошлись в очередной раз. Вопрос, как теперь с Хасаном быть, думаю, пока не проснется и не поймем, как он себя будет вести, подержать его в связанном виде. И можно артефакт, отключающий магические способности, на него нацепить. Есть у нас такие в запасе. Думаю, такие меры предосторожности лишними не будут. Впрочем, и его побратима также спеленаем. Нужно разобраться с их лояльностью. Увы, но на помощь Алекса, в случае недопонимания между нами, не приходится рассчитывать. Ничего, и в таком виде со спасенным Хасаном можно, после того, как он начнется ото сна, поговорить. Но, увы, считаю такие предосторожности не лишними, во всяком случае по отношению в первую очередь к своему первому учителю. У дедушки Чума со мной клятва временная существует, и нарушить ее он уж точно не захочет. Магии своей лишится, ведь именно ею он клялся. А вот с Хасаном, увы, расклад другой. Захочет ли он последовать примеру своего побратима и заключить со мной временный договор о ненападении, хотя бы на время путешествия, я пока не знаю. И вопрос, а вообще, как он отнесется к самой идее проверить на себе гостеприимность древнего мага по имени Николас? Вот теперь какая у меня главная проблема. Но Чум обещал помочь мне в этом вопросе. По идее, Хасану тоже возвращаться особо-то некуда. Султанат, так ему вначале сил бы набраться, а то выглядит как скелет, обтянутый кожей, а то и вовсе как лич. Непроглядная темень. По-хорошему бы остановиться на ночлег, но Улас уверенно нас ведет уже пройденной сегодня дорогой, при этом знаем же мы, как и куда двигаться. Плутать больше не пришлось, а потому и времени в пути в разы меньше получилось потратить. Все же лагерь мы устроили на небольшом расстоянии от места расположения, уже, слава богам, разрушенного алтаря. Да и мы с побратимом умеем пользоваться ночным зрением. У меня артефакт клипса есть, а Стани этому нужному заклинанию тоже Николас научил, впрочем, как и меня. Но я предпочитаю пользоваться возможностями проверенного артефакта. В этом случае не приходится отвлекаться на постоянное поддержание в рабочем состоянии нужного заклинания. Все добрались. Впереди отдых. Еще непонятно, когда наши старики, после такой силы заклинания, очнутся. Ведь в заклинании сна Стани ужасно много сил своих иманы влил. Как бы и вовсе нам тут на месте несколько дней не пришлось провести. Но ничего, хоть отдохнем. Заслужили. Не дело, в бессознательном состоянии стариков в связанном виде на спинах лошадей перевозить. Никто нас особо никуда не гонит. Нам главное на данный момент, получить от Хасана, во-первых, гарантии его благонадежности, хотя бы на время нашего с ним совместного путешествия. И второе, получить его согласие, это путешествие совершить. Мало ли у него самого есть какие планы на ближайшее время. Но за спасение свое ему уж точно заплатить придется, и уж точно, совсем не золотом. Отступление один не вычитано. Отступление первое. Мила устало улыбнулась. Вот уж эти ночные работы в ее магическом университете. И ведь ничего с этим не поделаешь. Слишком много на себя работы она в последнее время взвалила. Предрассветное время. Возвращается домой. Ее любимая карета. Удобная, а главное ход у нее очень мягкий. Да и не боится она особо по ночам домой возвращаться. Супруг в постоянных выездах. Инспекции крепости империи. Никто не отменял. Да и дела рода и клана много сил у любимого забирают. Так что все дела проворачивать в столице и не только, приходится ей. Благо и силы и средств у нее для этого теперь предостаточно, как и верных людей. Улыбается. Помогли старшие дети. Помогли ей с верными, сильными подчиненными. Вот и сейчас боевая пятерка ассасинов прикрывают ее в этой поездке. Кучеров и слуг из себя ее защитники изображают. Можно и расслабиться. Только подумала так, как вдруг экипаж попросту останавливается на темной лесопарковой дороге. Вот же, что-то ей это сильно напоминает. Подобралась. Если их остановили, то и противник явно не прост, а значит, вот только ничего не предвещает начало битвы. Ее охранников бесшумно не успокоить. Тогда, что там могло произойти? И тут со стороны закрытой дверцы раздается голос Парата, главы ее охраны. «Госпожа, к вам гости». Потом пауза, долгожданные гости. Мила резко распахивает дверцу кареты. Темно на улице, но в помощь сильной магине, ночное зрение. И, что тут у нас, Парат? Это понятно. Улыбается гаденыш. Остановился без разрешения, а еще улыбается. Ну, я ему покажу, думает она, но мысли о наказании своевольного начальника охраны разлетаются по сторонам. Тил, Тилушка, как ты тут? Вскрикивает она и сама не понимает, какая сила ее из кареты выталкивает, и вот она уже болтается, обхватив руками шею высшего вампира, дрыгая от избытка чувств ногами на весу. Вот уж честно кого-кого, а друга старшенького родного сыночка она уж точно тут на этой лесной дороге увидеть никак не ожидала. «Ты какими судьбами здесь?» Не разжимая объятий, спрашивает тело женщина. «Отправлен к вам, на усиление вашей охраны, вашими сыновьями». Глупо улыбаясь, отвечает высший вампир. «Ну, и очень соскучился по вашим кровяным магически, сильным эликсирам». Ухмыляется она. «И, конечно, продолжает говорить Тил, с известиями о приключениях ваших сыновей, а их, как оказалось, очень уж много случилось за последнее время. Также сыночки ваши просили скорректировать ваши совестные действия в возможных, возникших в будущем ситуациях. Ну, и как по апофеоз всего случившегося, познакомить вас с влиятельнейшими людьми султаната. Интересно, все очень интересно». Вновь расцеловывает в обе щеки вампира, Мила, под завистливые взгляды наблюдавших за возникшей сценой встречи, членов ее охраны. Герцогиня, радостно улыбаясь, отцепилась наконец-то от посланника сыновей. «Так, мальчики, все по местам, едем к озеру. Погулять хочу». Тил, запрыгивай в карету. со мной поехали», — командует она. Пара минут и экипаж вновь тронулся в путь, правда, немного по скорректированному маршруту. Рядом с кучером еще две фигуры, которые, посмеиваясь между собой, вели неспешную беседу, явно комментируя между собой поведение своей госпожи. А вот в самой карете в этот момент происходил по-настоящему интересный разговор. Нов принял решение расстаться со мной на время для того, чтобы обеспечить взаимодействие между вами, господа, вашим мужем, с вашими, в будущем, возможными союзниками, в лице представителей султаната. Да эти люди, с кем я прибыл сейчас в империю, ближние самого султана. И Нов очень бы не хотел, чтобы в будущем, вы или ваш супруг, со своими соратниками и союзниками, каким-то образом столкнулись по разные стороны баррикад с султанатом. И, конечно, отправил он меня к вам, чтобы рассказать вам о всех перипетиях в их путешествии со Стани, которые произошли с ними за последнее время. И рассказать есть что. Тогда давай не будем терять понапрасну время, улыбается Мила, начни свой рассказ с того момента, когда мы с вами расстались в городе Каньон. А, чтобы тебе лучше все вспоминалось, у меня есть кое-что. Она, покопавшись в ящике, установленном рядом с шикарным диваном, достала оттуда небольшую бутыль. Отличное вино. Сейчас я его ополовиню немного, чтобы не на трезвую тебя слушать, да и твое прибытие все же отпраздновать надо. Пускай и так с горла. А вот потом, присосавшись к горлышку бутылки, герцогиня сделала несколько больших глотков. «Ух, как же хорошо», — говорит она, доставая откуда-то из-под складок платья небольшой кинжал. Чик по ладони. Немного поморщилась. «Больно же», — комментирует она при этом свои действия и уверенно тут же направляет струйку своей крови в горлышко бутылки. Свечение ее ладоней. Тил понимает, залечивает могиня, самой же нанесенную себе, ради него, рану. Потом направляет свою силу иману на содержание бутыли. Кадык ходит по горлу вампира. Вожделение борется со здравым смыслом, но не как женщину рассматривает он герцогиню, хотя не отнятие это влечет его к этой великолепной женщине. Нет, а вот как могиня, сильная могиня, она его привлекает еще больше. Держи, наслаждайся. Улыбаясь, передает она ему в руки, заполненную под завязку светящейся в темноте жидкостью, бутыль. Так, что там у вас приключилось и почему ты тут у меня объявился? Рассвет. Второй час прогулки по берегу озера. Второй час неспешной беседы. Значит, всем экспедиционным корпусом клана командуют эльфийки, задумчиво говорит Мила. Да, белая и черная. Кивает стоящий рядом с герцогиней, уверенный в своих силах и гордый поручением, и чего греха таить, тем как прошла такая приятная встреча, Тил. Получается, сам Нов лично приказал Стани жениться, так выходит из твоего доклада, уточняет у посланника мамы ребят. Как объяснял господин, по-другому обеспечить лояльность обращенных рабов попросту нельзя было. Тихим голосом говорит высший, как предполагал ваш сын, так в итоге и получилось. Остров взяли сходу, нападения там никто не ждал. Старшая из эльфиек атаковала город заклинанием сна, которому ее научил Стани. Она очень-очень сильная, как могиня, напомни. Как она назвалась, уточняет Мила у своего собеседника. Кирадиэль Вайнва, третья дочь лесного князя, клан восходящей северной звезды. Ага, задумчиво говорит Мила, главенствующий род леса. Интересно, везет же Нову, девчонок таких родов под себя подминает. Очень интересно. Но Стани, конечно, с женой немного поспешил, хотя и принимаю решение сына. Не было под рукой кого повыше в титулах. Я подружек Азиль домой к ним отправила. Ну, да ладно. Так говоришь, Азиль в положении. Получается так, Гособжа, кивает в ответ высший. Во всяком случае, алтарь отреагировал на наличие рядом вашей крови, уважаемая. А это значит, но Мила его перебила. А это значит, что скоро я стану бабушкой. Интересненько. А кое-кто и прабабушкой. И кровь Драу качает задумчиво головой. Такие расклады могут получиться, закачаешься. И ведь признают детей ушастые, никуда не денутся. С радостью признают хоть и полукровок, сами родниться набегут. Но лесная — это ведь другие возможности. Эх, сынок, сынок, как же ты поторопился, шепчет она себе под нос последние слова. А подскажи-ка ушастую, магичку эту, кому в жены пророчил мой Нов? Господину Хе, в открытую приказал ей его совратить. В письме просил дедушку Керима, чтобы он присмотрелся к своей возможной жене, отвечает Тил. Наместник, значит, умно, хотя такой род, такой клан, такие возможности, опять тихо, почти шепотом, говорит Мила, но отверженная, хотя узнает князь, что его дочери удалось породниться с сыном герцога, да уже, по сути, самим герцогом и все резко изменится. А что познало много мужчин, ухмылка на красивом лице, так опытная, знает, как доставить наслаждение любимому мужчине. Но, если признаться честно, то и вариант с наместником герцога, тоже неплох, очень неплох. И от возможного превентивного удара со стороны ушастых, прикрытие неплохое. Но вариант с сыном все же лучше мог бы получиться. Придется оставшихся Драузанова сватать. Ох, привыкает она сына новым именем называть, хотя и трудно это ей дается. Вздыхает тяжко. Так, что там по осаде острова и про то, что алтарь какой-то кровь нашу почуял. Для чего это надо было? Спрашивает она тело. Высший подобрался весь. Серьезный разговор начинается. Начну с алтаря, и вообще, откуда такая армия вдруг, ни с того, ни с сего, у ваших сыновей набралась? А все просто: по прибытию в султанат господа оказались в центре местных разборок между собой, среди аристократов, и как оказалось, что ваш сын Нов уже к тому времени носил высокое дворянское звание аристократии султаната. Как такое могло произойти? Удивляется по-настоящему герцогиня. Он мне об этом ничего не говорил. Он на это обстоятельство в тот момент, когда вы встречались, не очень и обращал внимания. Да и если честно, то забыл он о нем совсем. В общем, он был Нур-эддин тогда еще рода Шири. Мило округлив глаза, смотрит на тело. Тогда, удивленно мямлит она, явно прозвучавшее дворянское звание ей знакомо не понаслышке. А сейчас, Нур-эддин клана Песчаного Варана. Впрочем, ваш второй сын тоже теперь Нур-эддин, как и его жена. Вроде как даже и госпожа Кира тоже. Того самое, что, изумлена до невозможности мать мальчиков. Такого в принципе не может быть. Женщины в султанате почти бесправные существа. Ага, скажете тоже, ваша светлость. Как бы не так, если бы, бормочет себе под нос, тил. Ну, не Нур-эддинами же, смотрит изумленно на высшего, мило. Так уж получилось, госпожа. И это так стало сейчас, а на момент нашего появления в султанате Нур-эддином был лишь ваш сын, Нов. Так вот, на нас попытались напасть. Мы как раз в приграничном городе расположились. В общем, господа Станей и Нов упокоили целый отряд одного богатого бая, а его самого потом еще и казнили. Все имущество бая нам досталось, но людей пришлось отдать в рабов воинов, сложно в султанате превратить. Там, как раз судьбоносная встреча случилась, один аристократ нам поддержку выразил, вот с его родом в итоге ваши дети, получается, и породнились. Так-так, клан Песчаного Варана, получается. Интересненько, очередной раз говорит любимое слово герцогиня. Да. Так вот, вместе с пленными нам досталось много всякого имущества. И как-то так получилось, что ваши сыновья решили взять себе воинов. Как раз им северяне под руку подвернулись. Продолжает свои объяснения высший. Кто? Северяне? Эти дикари? Но, как те сами-то в султанате оказались? Задает вопрос мило. Так это в рабах они были. Проронил тихо тил. Кто? Северяне? Какой идиот их? А главное, как их в плен взял? Высший просто плечами пожимает, словно выказывает свое отношение к такой постановке вопроса. Напоили, а потом повязали всех, и в рабство в султанат продали. А там на рабском рынке господин Нов и увидел в клетках знакомого, вернее, это тот знакомый его сам и окликнул. С ума сойти, так не бывает. Тил только на это восклицание герцогини очередной раз плечами пожал. И не такое случается. Так вот, выкупили этих северян, и понеслось. Господа Азиль женщин выкупать принялась, в основном, из числа ушастых. Их в султанате обычно в увеселительных заведениях используют, как живые игрушки, для понятных целей. Затем господин Нов с гномами столкнулся, и опять же выкупил их. А дальше, аристократов каких-то из числа людей освободили. Потом еще кого-то. В общем, многих выкупить смогли. Затем у господина Нова на приеме у главы клана нашего нового, поединок с архимагом случился. Что? Пугается мама ребят, а боги? Архимагом. Ну как же? Да вы не волнуйтесь, все хорошо обернулось. Уже рассвело полностью, а разговор все продолжался. К островам выдвинулись все эскадрой. Делился новостями Тил. Наших кораблей 7 штук. На тот момент, как ранее говорил, ваши сыновья со своим караваном и приданной охраной от нового клана убыли из султаната на поиски деда Хасана. И да, господин Чум отправился с ними. Но вернемся к захвату архипелага. Нас сопровождали в этом походе и боевые корабли клана. Всего 17 кораблей нас было. Но, как бы выразиться, наша эскадра была главной в этом деле. Корабли клана и люди, находящиеся на них, в бою участвовать не должны были. Основной расчет был на то, чтобы потом, после захвата нами столицы мятежников, обеспечить полный захват архипелага. Вот тут уже учувствовать должны были воины варанов. В принципе, все так и получилось. Одиночный корабль в предрассветной мгле вошел в бухту, где располагалась столица рода. Простой пиратский корабль с виду, никто на него особо не обратил внимания. На рейде в тот момент под сотню подобных кораблей стояло. От корабля в сторону города отправилась одиночная шлюпка. Людей на ней было всего-то с десяток, причем один из воинов и вовсе была женщина. На пирсе их даже никто и не досматривал. Просто некому было это делать. Ну, а дальше все просто. Госпожа Кира отлично знала расположение города и в каком районе городской крепостной стены находятся батареи магических метателей и основные бастионы обороны города. Наняли вернее, захватили несколько экипажей и по-быстрому проехались по городу. В каждом направлении госпожа Мак наносила удары сном. Через час уже с рассветом весь город крепко спал, как жители, так и его защитники. По кораблям, которые находились в бухте, на последних каплях силы Иманы, госпожа Кира тоже нанесла удары. А затем, когда с пирса поступил сигнал в гавань, начали заходить остальные корабли нашей эскадры, причем правили капитаны свои суда прямиком к занятым пирсам. Высадка десанта, захват города. К 10 утра все уже было кончено, главари рода все захвачены, военные обезоружены, корабли в бухте поменяли своих владельцев, а дальше начался планомерный, вдумчивый грабеж богатого города. Варановцы в столицу допущены не были, на том и был уговор. Декада на разграбление у нашего руководства Эксидры была в наличии, воины клана принялись захватывать остальные острова, в общем, все как обычно, за маленьким исключением.